Глава 27. Роу. Уф, такая вкуснотища! Кажется, у меня во рту случился оргазм. Дилан запрокинула голову, закрыв глаза. Что ты туда положил? Горошек, лосося, ризотто, всю свою душу. Я сидел напротив сестры на маминой кухне и собирал кубик Рубика. Свою душу? «Мне же нельзя ничего из непрожаренного! Какого хрена?» Дилан водрузила тарелку с ризотто со спаржей в гороховом соусе и лососем в меду на свой живот, как на стол. «А твоя душа вечно истекает кровью. Я не могу это съесть». Я не отрывался от кубика, зажав уголком рта незажженную сигарету. «А ты просто умора. Я тут от смеха аж обделался». «Мам!» Дилан прикрыла рот ладошкой. «Роу сказал неприличное слово». «Роу, дай сестре 50 баксов!» — крикнула из спальни мама. Я смерил сестру взглядом. «Раньше был доллар». Дилан пожала плечами. «Инфляция, малыш. К тому же тебе это по карману». «Как так поживает?» — сменил я тему. Дилан не хотела принимать дом, который я для нее построил в качестве подарка. Она считала это излишней тратой и не хотела становиться объектом благотворительности. Сказать по правде, она им и не была. Так я пытался совладать с неконтролируемым чувством вины за то, что бросил ее и маму. «Не уверена. Он больше не звонит, потому что я не отвечаю». Она собрала пальцем соус и отправила его в рот. «А я не отвечаю, потому что он козел». «Нахрена ты тогда за него выходишь?» Я кинул на стол собранный кубик. На это у меня всегда уходило не больше минуты. Она встала и отнесла тарелку в раковину, чтобы помыть. Я рыпнулся ей помочь, но Дилан покачала головой. «Сиди. Я скоро с ума сойду, если вы не разрешите мне что-то делать самой. Да я уже почти свихнулась». Она налила на тарелку столько мыла, что в нем можно было бы искупать детеныша кита, и начала ее тереть. «Мы оба понимаем, почему я выхожу за Така. Из-за мамы. Я и так жестоко ее разочаровала. Не надо, не смотри на меня так. Это правда. Ни колледжа, ни перспектив, внебрачный ребенок. Меньшее, что я могу сделать для своей малышки, это выйти за ее папу». «Меньшее, что ты можешь сделать для своей малышки, это подумать о себе и показать ей на своем примере образ независимой, бесстрашной женщины, которая сама выбрала свой путь», — возразил я. «Ты ненавидишь Така, и за это я тебя не виню». Я до сих пор не понял, почему она угрохала столько лет на этого кретина. «Что за...» «Слушай», — Дилан перебила меня, подняв мокрую руку. Взяла со стола тряпку и вытерла ладони. «Я не хочу обсуждать Така. Что ты чувствуешь от того, что Кэл здесь?» «Безразличие». Приподнял я бровь. Она закатила глаза и, подойдя ко мне, похлопала по колену. «О, Роуи!» «Это была детская влюбленность». Щеки запылали. И чувств к ней больше не осталось. «Ну, тогда просто, чтобы ты знал. Если хочешь перетереть моллюска, мне уже все равно». Дилан опустилась на стул рядом со мной. «А с чего я вдруг захочу перетереть моллюска?» Я встревоженно покосился на сестру. «Это какой-то челлендж в соцсетях?» «Да все ты понял», — выразительно вытаращила она глаза. «Если хочешь поквасить капусту, так сказать». Все равно не понимая, я из-под лобья глянул на Дилан. «Капусту не квасят, а подвергают брожению. Вообще-то это легко. Нужно просто засолить». «Да боже мой! Я о том, что если хотите потрахаться, мне все равно. Я не буду встревать или закатывать истерики». Дилан всплеснула руками. «Просто 4 года назад для меня это стало неожиданностью, учитывая ее грандиозный срыв». Я с подозрением глянул на Дилан. «Почему ты передумала?» Она перекинула темные волосы на одно плечо и стала выискивать посеченные кончики, которые ей приспичило оторвать. «Я не хотела, чтобы вы встречались, потому как боялась, что ранят твои чувства. Я до смерти люблю пятнышко, но у нее ни разу не было серьезных отношений. Она утверждала, что спит с кучей парней, но с годами я все чаще наблюдала, как она шарахается от них, особенно после 9 класса. Ее словно перемкнуло, и она стала жутко недоверчива ко всему. Помимо родителей, единственным человеком, которому она смогла открыться, была я». Дилан облизала губы. «Наверное, в глубине души я всегда боялась, что Кэл не способна на любовь. Ну, или, скорее, не способна на ту любовь, которую ты заслуживаешь. Я оберегала твои чувства. Но раз уж сейчас ты явно ее презираешь, то мне уже все равно. Вы взрослые люди и можете делать все, что хотите». «Не то чтобы я всерьез об этом задумывался». Я сжал пальцами переносицу. «К слову, это самая громадная ложь на свете». «Но хочешь сказать, если завтра мы с Кэл переспим, тебя это не заденет?» «Ни капельки». «Потому что у меня нет к ней чувств?» — сощурился я. «Потому что ты ее ненавидишь и больше не влюбишься», — поправила Дилан. Я внимательно посмотрел на нее. Почему мне так хотелось уличить ее во лжи? Может, потому что Дилан знала меня как свои 5 пальцев. Я ненавидел Кэл, как Хемингуэй, хорошенько выпить. Дилан что-то задумала. Я бы спросил, в чем дело, но только что получил добро на то, чего сильно хотел. Связь с лучшей подругой своей младшей сестры. Чем меньше я буду знать, тем лучше. Повторю, Кэл меня не интересует. Я откинулся на спинку стула, теребя пальцами сигарету. «Ну, конечно, милое наивное дитя!» Дилан прикусила губу, и наступила многозначительная пауза. «А теперь мне можно угощение?» Она знала, что ей нельзя сахар. «Одну печеньку», — разрешил я. «Ура!» Дилан вскинула руки. «Кстати, оно без сахара и глютена». «Ну нет». Она надулась и развернула большие пальцы вниз. «Но я лично его приготовил, так что по вкусу оно нормальное». «Спасибо. Честное слово, маме я не скажу».